а сам, захватив с собой два полка, 600 всадников и сильную артиллерию, ринулся к Домфрону. В таких условиях всякий другой сдался бы без боя, но Габриэль де Монтгомери со своими людьми решил помериться силами с этой армией. 12 дней сопротивлялся Домфрон. 7 яростных вылазок сделал граф де Монтгомери. Наконец, когда неприятель ворвался в стены города, Габриэль укрылся в башне, носившей имя Гильо де Беллем, чтобы там сопротивляться до конца. Теперь с ним было не больше 30 человек. Матиньон бросил на штурм башни целую батарею из 5 пушек крупного калибра, 100 кирасиров, 700 мушкетеров и 100 пикейщиков. Штурм длился 5 часов, 600 ядер выпущено было по старому замку. К вечеру у Габриэля осталось 16 человек, но он еще держался. Ночью он вместе с остальными забивал проломы в стенах, как простой каменщик. Утром штурм возобновился. За ночь Матиньон получил подкрепление. Мужество у осажденных было хоть отбавляй, но порох кончился. Монтгомери, чтобы не попасть живым в руки врагов, хотел было пронзить себя шпагой, но Матиньон отправил к нему парламентера, который поклялся от имени своего начальника, что ему будет сохранена жизнь и дана возможность удалиться. Монтгомери поверил клятве, а жаль. Надо было бы ему вспомнить про Кастельно. В тот же день его заковали в цепи и отправили в Париж. Наконец-то Екатерина Медичи держала его в своих руках. Пусть ценой измены, но не все ли равно? Карл IX только что умер, Генрих III еще не вернулся из Польши, и власть ее, как королевы регенши, была безгранична. Монтгомери предстал перед судом и 26 июня 1574 года был приговорен к смерти. 27 июня граф де Монтгомери после изощренных пыток был обезглавлен. При казни присутствовала Екатерина Медичи. Так кончил свою жизнь незаурядный человек, одна из самых сильных и благородных душ, какие видел XVI век. Диана де Кастро об этой смерти не узнала. Сестра Бени, настоятельница Бенедиктинского монастыря в Сен-Кантене, скончалась за год до этого печального события.